Глава 11. Элла. Вечер. Прятаться от человека в его же доме? Скажем так, это непросто. И все же мне удалось прошмыгнуть на кухню незамеченной. Я спокойно помогаю маме, нарезаю зелень, проверяю температуру в духовке и мысленно умоляю всех богов, чтобы Чернов сюда не сунулся. Справедливости ради, надо сказать, Макс никогда не появляется на кухне. Ни утром, ни вечером. Это место ниже его царского достоинства. А значит, здесь я в относительной безопасности. «Элла, принеси, пожалуйста, с кладовки итальянскую муку», — говорит мама, роясь в шкафчике. «Это и не хватит». Я замираю. Кажется, даже нож в моей руке дрогнул. «Мамуль, может, ты? А я тут посмотрю, чтобы ничего не сбежало». Нервно выдыхаю и надеюсь, что это прозвучало просто как забота. Мама поднимает на меня глаза и озадаченно хмурится. «Элла, ты чего? Что-то случилось?» «Случилось. Чернов случился!» Та еще ходячая катастрофа с синдромом Бога. Однако я натягиваю на лицо улыбку и как можно беззаботнее выдаю. Да нет, все нормально, просто день сумасшедший был. Сейчас схожу. Мама уже переключается на соус, а я вытираю руки о полотенце, чувствуя, как мокреют ладони. Выдыхаю. Иду. Прислушиваюсь к каждому шороху, точно за мной охотятся. Уже почти дохожу до кладовой, когда вдруг за поворотом слышу голоса. «Макс, постарайся в ближайшие недели не вляпаться во всякое дерьмо. Выборы на носу». Это голос Чернова-старшего. Уверенный, жесткий, как всегда. И второй, ленивый, но с ноткой раздражения. «А дышать можно? Или через раз?» «Вот черт!» В панике оглядываюсь по сторонам. «Лестница!» «В одну секунду, и я уже на ней. Бегу вверх, как спринтер на финише. Но за спиной слышу шаги. Они тоже поднимаются. Сволочи!» Пульс бьется в ушах, когда я подбегаю к первой двери, хватаюсь за ручку и толкаю. «Кабинет!» Огромный стол, книжные полки, полумрак. Шторка дергается от сквозняка. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Шепчу себе и бросаюсь к шкафу. Рывок. Дверца поддается. Я юркаю внутрь, прижимаю колени к груди и прикрываю дверь. Лишь узкая полоска света остается щелкой. «Господи, лишь бы не скрипнула!» В этот момент в комнату входят Черновы. Голоса гулко отражаются от стен, будто усиленные микрофоном. «Макс, я серьезно. Ты знаешь, как это важно для меня, для нашей семьи?» «Серьезно?» — злым голосом выпаливает Макс. «Это все, что тебя интересует?» Прижимаю ладонь к губам, чтобы не выдать себя дыханием. Сердце колотится, как бешеное. Если они откроют этот шкаф, все. Стыд, увольнение мамы, унижение на всю жизнь. Подслушивать депутата, кандидата в мэры в шкафу. Какое позорище! «А мать тебя не интересует?» — резко произносит Макс. Глухое эхо разносится по кабинету. Его отец отвечает быстро, будто заранее заученная фраза. «Конечно, меня волнует ее состояние. Она ходит к психологу». Макс раздраженно цокает, и даже отсюда я слышу, с каким усилием он сдерживает себя от взрыва. «Какой нахрен психолог?» Его голос становится резче. Колючая. «Она ходит к чертовым шарлатанам. которые только бабки вытягивают, стоять на гвоздях, проходить кармические уроки. Что это вообще за херня? Ей не помогут эти духовные сеансы. Ей нужен врач, нарколог, а лучше рехаб. Ого, вот это новости. Воистину, у каждого свои скелеты в шкафу. Молчание, давящее, тяжелое. А потом глухо, резко, будто выстрел. «У тебя мозги на месте?» Отец почти рычит. «Какой к чертям собачьим рехаб? Если это просочится в прессу, меня порвут на части, жена-алкоголичка. Ты понимаешь, что после этого я не стану мэром?» Макс не пасует. Его голос словно удар молота по камню. «Тогда сделай так, чтобы не просочилось». «Не будет никакого рехаба», — произносит отец холодно, отстраненно. «По крайней мере, сейчас. После выборов посмотрим на ее состояние. Может, само пройдет?» Макс коротко фыркает с горечью и отвращением. «Такое само не проходит». «Разговор закончен», — твердо отрезает его отец. «Не создавай мне проблем». Собственно, на этом семейная перепалка заканчивается. До меня доносится звук шагов, тяжелых и решительных. А затем хлопает дверь. Я знаю, что Чернов не уходит. Такое тяжелое дыхание, точно у загнанного зверя, только у него. Знаю, он тут, в кабинете. Чувствую это кожей. Сижу в шкафу, словно мышь. Не дышу. Даже глаза не моргают. Пожалуйста, пусть уйдет. Пусть уйдет. Но шаги приближаются. Становится все отчетливее. Проклятье! А потом легкий стук пальцев по дверце. Умеренно раздражающий. Уверенный и такой знакомый. Трусишка, зайка серенький. Насмешливо протягивает знакомый голос. «Выходи, маленькая врунья!» «Черт!» Я зажмуриваюсь. Мысленно бьюсь головой о стенку шкафа. Отличный план, Серебрянская. Просто блестящий. В следующий момент дверца резко распахивается, и передо мной Макс Чернов собственной персоной. Стоит, ухмыляется. Гад такой. Уголок его губ приподнят, а бровь лукаво выгнута. Подглядываешь, шпионишь. Резко поднимаю голову и судорожно выдыхаю. Я не подглядывала и не шпионила. Ну да, конечно, фыркает. Знаешь, Серебрянская, добавляет, склонившись ближе, у тебя талант появляться в самых ненужных местах. Самые неподходящие моменты. Ты смелая или просто дурная? Сам он дурной. Я опускаю взгляд, спрыгиваю вниз и суетливо вылезаю из шкафа, краем глаза замечая, как Чернов все еще ухмыляется. «Как ты узнал, что я тут?» Выдыхаю, злясь на себя за дрожь в голосе. Макс не отвечает сразу. Подходит ближе, очень близко. И вдруг хватает меня за край фартука. Дергает резко. И я едва не врезаюсь в него. Кусочек фартука хрипло выдыхает. Торчал из дверцы. Палево, блондиночка. Я закатываю глаза, отворачиваюсь и пытаюсь отступить, но он не отпускает. Итак, Элла Серебрянская, ты два раза проштрафилась. Первое. Соврала. Нагло соврала. А второе. Услышала то, что не должна. Что скажешь в свое оправдание? Но я молчу, потому что Чернов выглядит крайне серьезным. Надел маску наглеца, но и дураку ясно, что я действительно не должна была находиться в этом злосчастном кабинете. И если первое — это глупость, всего лишь повод, то второе — Чернов не спустит на тормоза.